И ты способен видеть все это всего лишь при касании? Видеть – не самое подходящее слово. Скорее ощущать разницу между текущим состоянием тела и памятью души о нем. Очевидно, чем меньше времени прошло с получения ран или появления болезни, тем различия четче. Плюс в любом случае требуются опыт и общие знания по медицине. Без них даже если ты и обнаружишь проблему, то все равно не решишь, просто вливая еще больше и больше магии. Общие знания по медицине, говоришь, уточнила она с сомнением в голосе. Затем сделала паузу, глядя на лицо спящей Лавгуд. Спросила негромко, словно даже не уверена: а ты можешь все-таки научить меня этому духовному исцелению, или уже убедился, что я не гожусь для такого? Настрой всегда можно поменять, все-таки целителями не рождаются. В остальном, основы несложно освоить, ответил Кайнет, поднимаясь на ноги и отходя от круга. Но тяжело будет достичь мастерства, с немалой вероятностью стать посредственным спиритистом вместо того, чтобы выбрать путь сильного стихийного мага, можно, но стоит ли оно того? Не нужно хвататься за все сразу только потому, что сейчас я могу передать тебе часть своих знаний, и они при этом редкие и ценные. В библиотеке множество книг, но выучить наизусть каждую ты не сможешь, только потратишь время зря. А тебе уже пора определяться с планами хотя бы на несколько лет вперед. Но ты сам взялся за два разных направления, не считая всех общих дисциплин вроде чар и зелий. У меня было преимущество, которого нет у тебя. У тебя есть потенциал, на который я не могу рассчитывать. А то, что способна делать Луна, мы оба повторить никогда не сможем. Так что не стоит недооценивать свои собственные перспективы. Ладно, пусть не исцеление, но ведь магия духов способна очень неплохо дополнять элементы. Ты сам мне это убедительно доказал, Джеймс. Она тоже встала и для наглядности положила ладонь на рукоять скрытой невидимостью шпаги. Сейчас у меня всего один усилитель, и уже он дает большие возможности. А если их станет три, или даже больше, это уже другой взгляд на проблему. Тут есть о чем подумать. Усиливать каждую из стихий отдельно или даже их комбинации при помощи внешнего источника. Кайнет замолчал, просчитывая разные варианты. Сложно, но тут определенно есть перспектива. Что тебя навело на такую идею? Те перчатки, что ты сделал для Эмбер, и моя палочка. Жила дракона имеет сродство со всеми стихиями сразу, а моя шпага с помощью ртути и Моргина усиливает только воду. Но наверняка есть такие же комбинации материалов, заклинания и духов для других элементов. Есть, разумеется. Хотя и о прямом контроле забывать никогда не стоит. Слушай, Джеймс, она вдруг прервалась, бросила быстрый виноватый взгляд на Лавгуд, указала рукой на круг. А это не слишком цинично смотрится, что мы обсуждаем мой будущий арсенал здесь и сейчас? Она не при смерти. Ты ничего не изменишь, если ляжешь рядом или будешь всю ночь держать ее за руку, ответил маг без лишних сантиментов. Тот факт, что ведьма, кажется, определилась хотя бы с примерным направлением развития своих сил, значил для него куда больше. Через несколько дней лечение в любом случае даст эффект, с твоим присутствием или без. Зато ты можешь потратить время на подготовку и в следующий раз будешь действовать эффективнее. Думаешь, будет этот следующий раз? Он будет в любом случае. Даже если этот лорд будет уничтожен, ты ведь не думаешь, что вслед за этим последует конец истории и мир на все времена? Кайнет усмехнулся, давая понять, как невысоко он ставит подобную идею. Да и магия не ограничивается боевым потенциалом, просто ты с самого начала шла к ней не с той стороны. Осталось 10 минут. Вряд ли большинству из вас они помогут, но я буду так любезен и напомню о времени тем, кто хотя бы в теории рассчитывает получить что-то выше тролля за этот урок. Профессор Снейп по своей излюбленной привычке ходил между котлами и заставлял своих учеников нервничать сильнее обычного и совершать глупые ошибки. Кто-то считал, что так он вырабатывает в студентах устойчивость к стрессу. Кто-то, что он подобным способом снимает стресс сам. Версия, что он, каким-то невероятным образом, находится в кровном родстве с дементорами и питается надеждами и радостью школьников, тоже пользовалась большой популярностью. Кайнет без спешки взглянул на часы, изучил оттенок и консистенцию медленно закипающего зелья в котле, слегка кивнул своим мыслям. Все в точности по рецепту, никаких отклонений. Задача им сегодня была поставлена не самая сложная, хотя и необычная. Вместо очередной мази или снотворного снадобья с ней вдруг решил поручить студентам кошачий эликсир. Вопреки предположениям многих учеников, этот состав не давал ночного зрения или возможности лазать по стенам, зато на несколько минут повышал скорость и реакцию. Желание попробовать что-то подобное самому многим сегодня добавило энтузиазма. Даже лишних разговоров за столами почти не было слышно, несмотря на все недавние события. Всю неделю до школы доходили совершенно безумные слухи о дюжинах пропавших без вести волшебников и ведьм, которых коллеги и родные не могли найти ни дома, ни на работе, о патрулях авроров, обходящих магические поселения и вламывающихся по ночам в дома безо всякого повода, о замеченных то там, то здесь группах пожирателей смерти. Некоторые уже всерьез заговорили о том, что Люциус Малфой решил показать свое истинное лицо и вспомнить старые привычки, для чего уже по его указке темные волшебники начали устраивать рейды по домам неугодных людей. И теперь они вдобавок ради усыпления бдительности честных граждан маскировались под стражей закона и имели при себе все необходимые документы, предоставленные им министром лично. Члены Визингомата и представители отдела правопорядка комментарии давать отказались, директор тоже продолжал хранить молчание и словно бы не замечал поднявшейся в магической Британии суеты. На взгляд Кайнетта, Люциусу и Боунс стоило бы поспешить с официальным заявлением о заговоре молочников, то есть о добрых обывателях, уже какое-то время работавших вместе с приспешниками Волдеморта. Потому что, если затягивать неведение публики дольше, вскоре кто-то может избежать в леса либо начать строить вокруг дома баррикады, готовясь держать оборону от пожирателей и от авроров одновременно. Не то чтобы маг высоко оценивал возможности волшебников Британии, но паранойки, легковерные дураки и сторонники заговоров найдутся всегда и везде, особенно если кто-то решит аккуратно направить их в нужную, для себя, сторону, а потом спровоцировать стражей закона разобраться. Пара штурмов домов таких недовольных властью экстремистов в исполнении Аврората со взрывами и вбиванием в землю любого сопротивления, и министерству еще долго будет не отмыться от обвинений. «Ваше время вышло», — объявил Снейп, останавливаясь у своего стола. Кто-то мог бы сказать, что произнес он это со скрытым злорадством. «Приступим к оценке тщетных усилий. Начнем, допустим, с мисс Эмбер. Вы делаете в последнее время заметные успехи, а потому стоит доказать, что получаете свои оценки за дело. Вы должны выпить свое зелье и продемонстрировать нам эффект, либо можете отказаться и получить соответствующие баллы. Отрицательные, иначе говоря, рискнете, тогда прошу сюда», он указал на свободное пространство в углу класса. «Да, профессор», Аманда поднялась на ноги, подхватив флакон с желто-оранжевым зельем. Прошла, куда было указано, и почти без колебаний сделала глоток своего эликсира. На пробу прошла назад и вперед по нескольку шагов, но со стороны они напоминали скорее бег, состав и в самом деле ускорил ее движение. Что ж, по крайней мере, не провал. Но этого мало, и чтобы оценить результат точнее, мистер Мерфи обратился вдруг с ней к другому ученику. «Достаньте палочку и атакуйте мисс Эмбер, пока время действия эликсира еще не закончилось. Прошу прощения, профессор», переспросил Кайнет, озадаченный подобным указанием. Не то чтобы он не готов был выполнить приказ, но пока маг не понимал причин столь неожиданной команды. «Атакуйте мисс Эмбер магией, невербальным заклинанием, без палочки, хоть обычным ступифаем, как угодно на ваш вкус, пока это не угрожает ее жизни слишком сильно», видя полное непонимание окружающих, Северус обреченно вздохнул, но все-таки объяснил. «Настоящий мастер должен не только уметь сварить зелье по рецепту или подобрать ингредиенты и условия, чтобы создать новые, но также разбираться в действии чужих эликсиров и находить к ним контрмеры, а не просто ждать, пока эффект сам по себе закончится. Я и без того крайне облегчил задачу тем, что тут используется, без сомнения, прекрасно вам знакомое зелье, а значит, заранее известно время его действия и побочные эффекты. Атакуйте, Мерфи, и помните, что от результатов будут зависеть уже ваши баллы. Или признайте, что не способны справиться с настолько элементарной задачей, но не заставляйте меня повторять еще один раз. Я понял вас, профессор». В этот раз Кайнет соврал. Он не понимал причин происходящего. Почему зельевар вдруг решил так сильно изменить привычную схему занятия, почему выбрал именно Эмбер и Мерфи, а не кого-то другого? Если это некий тест, проверка, то какой точно в ней смысл? От ответа на последний вопрос зависело и то, как поступать дальше, однако времени на поиски решения и глубокий анализ сейчас не было. Петрификус, маг извлек мистический знак и на пробу применил просто обездвиживающее заклинание. Ожидаемо, Аманда легко уклонилась шагом в сторону, Серая вспышка без вреда для кого-либо врезалась в стену у нее за спиной. Саппора, ступифай импедимента. Он в ровном темпе выдал серию оглушающих и парализующих чар, одновременно оценивая действия Эмбер. От одного луча за раз ведьма могла увернуться без каких-то сложностей. На расстоянии в дюжину шагов опытный дуэлянт это сделает и без подобного зелья. Аманда никогда не попадала в лидеры дуэльного клуба на курсе, но свою долю учебных поединков она уже успела провести, не говоря о паре реальных сражений с пожирателями смерти. Слабо, мистер Мерфи, крайне слабо. Вы рискуете получить отвратительно за этот урок, напомнил Северус скучающим тоном. Инкарцера, Кайнет создал магические путы, от которых ведьме уже пришлось отскочить в сторону. Он мог бы закончить этот фарс быстро, как и хотел Снейп, заклинание для замедления движения по площади, стена града или даже слабый воздушный взрыв, от которого и с увеличенной скоростью не увернуться, после чего останется только вывести из строя цель Депульса или Ступифаим. Он легко бы выполнил поставленную профессором задачу, как и полагается примерному ученику, но одновременно мог бы испортить отношения с ученицей, и без того не идеально ровные в последнее время. Он не был уверен полностью, но предполагал, что ситуация, где он за счет ее проигрыша получит превосходно за урок, а Аманда отправится на отработки, может задеть юную ведьму слишком сильно, а она и так далеко не в лучшем состоянии. Арчибальд привык в прошлой жизни никогда не уступать и не признавать поражения, а любое задание наставника выполнять идеально. Однако перспектива сотрудничества с Эмбер стоила однократной демонстрации своей слабости, потому он не спешил использовать что-то посерьезнее. «Мы так никогда не закончим», — раздраженно произнес Северус, одним движением извлекая свою палочку и сразу отправляя в сторону Аманды серию из нескольких красных лучей так, что они почти слились воедино. Серия вспышек разошлась широким веером, к тому же они двигались быстро и на разной высоте. От двух Эмбер увернулась, но третий луч, шедший на уровне пола, сбил ее с ног, а еще один попал в плечо и уже в падении швырнул ведьму на стену. Послышался глухой звук удара, затем Аманда упала на пол и осталась лежать без движения. «Это было совершенно излишне, сэр», — ровно произнес Кайнет, опуская мистический знак. «А вот это на моем уроке не вам решать», — ответил Снейп, несколько секунд глядя прямо на него. Затем отвернулся и использовал чары, чтобы исцелить ученицу и потом привести в себя. Эпический Риннервит. Крайне посредственно, я ожидал куда большего. Эмбер, слабо, Мерфи, отвратительно. 3 дня отработок и повторная сдача данного задания. Возвращайтесь на свои места. Мисс Сансит, может быть, вы будете так любезны и покажете нам, как правильно применять данный эликсир. И что это вообще было? Справедливо поинтересовалась Аманда, когда они покинули класс и отошли достаточно далеко. Когда я успела наступить ему на ногу, чтобы заслужить такое обращение, он еще и Джима в это втянул. Да не обращай внимания, Сансит слегка обняла ее, доверительным тоном добавив, у профессора просто обострился хронический козлит. Вот он и козлит больше обычного даже по его меркам, а ты просто подвернулась под руку. Сегодня его выбесили прямо с самого утра, добавила Крауч, явно спеша поделиться интересной новостью. Когда ему на уроке у 6-го курса Лангбаттом нахамил, да ладно, не поверил ей Маковой. Невилл, уже проснувшийся, трезвый и не под Империусом, взял и нахамил Снейпу. Ну как нахамил, Клэр поубавила свой энтузиазм, уточнив. Просто огрызнулся, когда наш грандмастер котла и разделочной доски начал толкать очередную речь о его полной ничтожности. Но по меркам Невилла, он, считай, профессору только что в лицо не плюнул и ноги о его мантию не вытер. -50 баллов за раз, и Ривенкла опять выходит на 2-е место в гонке. Сколько всего интересного проходит мимо нас, расстроенно заметила Юфимия. Вот бы кто-нибудь вытащил эти воспоминания, ради такого случая и омут памяти достать не жалко. Сомневаюсь, что у него просто было плохое настроение, возразил Кайнет. Думаю, Снейп так хотел что-то узнать или что-то доказать. Кому? Вам? Себе? Ты любишь все слишком усложнять, Джеймс, ответил ему Саймон, как обычно держащийся рядом с Юфимией. Следующий урок у Ривенкла и Слизерина тоже должен был пройти в одном классе. Обычно все куда проще. Я бы так не поступил. Для наказания нужен подходящий повод или хотя бы предлог, не согласился Мак. Он уже обдумывал разные варианты. Например, что Драко все-таки о чем-то рассказал своему декану, и теперь тот решил проверить, действительно ли между волшебником и ведьмой с Ривенкла что-то есть, или эти двое лишь используют свои отношения в качестве прикрытия для прогулок по ночам. Не самый очевидный вариант, но такие действия были бы и в духе младшего Малфоя, и в духе Снейпа. Не Снейпу, это уж точно, отмахнулась от его слов Эмбер. Хватит и того, что мы недостаточно преданно смотрели в его сторону. Я все-таки думаю, что... Ты вообще слишком много думаешь, заметил Чарльз, не дав ему договорить. Это тоже круто, но не всегда. Не все в этом мире имеет логическое объяснение, просто прими эту жестокую истину как факт. Группа, усилиями которой были уничтожены Беллатрикс Лестрейдж и ее подручные, вновь собралась вместе только неделю спустя. 8 подростков, устроившихся под деревьями на поросшем травой берегу озера, не казались бы постороннему человеку опасными, всего лишь школьники, которые решили провести воскресный день на свежем воздухе, а не в библиотеке или в пыльных классах. Но если присмотреться внимательно, почти все они выглядели мрачно и подавленно, не радуясь прекрасной весенней погоде и свободному времени. Кайнет, возможно, единственный из всех, не видел причин для тоски и депрессии, так что предпочитал молчать, стоя у невысокой ивы и дожидаясь, пока все выскажут все, что накопилось, раз уж они тут собрались. Лучше поговорить обо всем здесь, в тесном кругу, чем кто-то не выдержит стресса и поделится с посторонними. Тем более, что пока о внешней угрозе речи и не шло. Даже если у кого-то были подозрения, за неделю информация о сражении так и не стала достоянием общественности, о сгоревшем доме под скрывающими барьерами не говорили в министерстве, что-то подобное не обсуждали Авроры. Даже если Люпину не показалось в темноте, и посторонний человек все-таки оказался на месте, неизвестный предпочел молчать. А вот информация о коллаборационистах, о тех, кто добровольно помогал пожирателям смерти, была брошена газетам. Писали о волшебниках и ведьмах, задержанных Авроратом и дающих теперь показания, о пропавших без вести, предположительно погибших или бросившихся в бега, как только их заговор раскрыли, о рейдах Авроров по обнаруженным укрытиям пожирателей смерти и их союзников среди честных граждан. Всего под подозрением оказалось несколько дюжин человек, включая родителей и других родственников некоторых школьников, отчего атмосфера в коридорах последние пару дней царила напряженная. Дамблдор даже во время ужина в пятницу выступил с небольшой речью, призвав дождаться полного расследования и не обвинять кого-либо раньше времени и тем более, не записывать в прихвостни темных сил сразу целые семьи. А вот министерство уже публично осудило и пообещало сурово наказать приспешников, готовых пойти на сотрудничество с тем, кого нельзя называть, и у зачитывавшего эту речь по радио Люциуса Малфоя даже не дрогнул голос, словно новый министр не замечал всего абсурда и иронии своих собственных слов. «Странно, что Уизли не напросился с вами на эту встречу», — произнес маг, когда ему надоела тишина. Рон был очень занят, прилюдно предаваясь распутному декадансу, с иронией произнесла Гринджер, сидящая на траве у самой воды. Она тоже с виду не испытывала тяжких угрызений совести и занимала себя тем, что размеренными жестами заставляла мелкие волны у берега расходиться, образуя ровную поверхность, в которой отражалось небо и облака. Заметив несколько озадаченных взглядов, ведьма пояснила: «В большом зале Потил кормит его беконом при всех, что у кое-кого вызывает зависть, а у некоторых – ревность. Столько удовольствий сразу, прямо флеш-рояль, потону было не похоже, чтобы Поттер друга осуждал. Флеш-рояль, Гарри, жизнь у Блэка явно не идет тебе на пользу. Научит он тебя плохому. Вряд ли кто-то способен меня научить более плохим вещам, чем мой предыдущий наставник, даже Сириус», – ответил он, не приняв несерьезный тон. «Ладно, для чего мы сегодня собрались? Я же вижу, что эту неделю наш клуб скорее существует, чем живет. У младших курсов появляются вопросы. Скоро они могут появиться и у учителей. Так что, если кто-то хочет выговориться, то, как в этих фильмах про группы поддержки, сядем в круг и начнем делиться переживаниями», ядовито поинтересовалась Крауч. «Здравствуйте, я Клэр, и из-за меня полторы дюжины магических расистов никогда не вернутся домой. Здравствуй, Клэр. Полная чушь получится. Маглы так делают», удивилась Эмбер. «Звучит как-то нелепо, и я тоже не вижу смысла. Вообще, все, что случилось, больше всего было похоже на книги. А точнее, на книги, что раньше выпускали про мальчика, который выжил». «Пардон, что?» – переспросил Поттер недоверчиво. «Гарри, пока ты жил у маглов до школы, про тебя выходила целая серия книг или даже не одна», – ответил вместо нее Лонгботтом. «Про то, как ты побеждаешь темных волшебников ищешь древние сокровища, разгадываешь магические тайны, и все в таком духе. Очень многим нравилось, Рон как-то говорил, что его сестра их все прочла и чуть ли не заучила наизусть. Это объясняет чертовски много из того, что было на первом курсе, пробормотал герой Британии, пытаясь уложить в голове подобное открытие. Да, ты в тех историях делал примерно то же, чем мы занимались в Глазго, подтвердила Аманда. Того, что она зачитывалась в детстве чем-то подобным, ведьма не стыдилась. Спасал всю волшебную Британию снова и снова, а то и всю Европу сразу. Только жаль, про некоторые вещи в таких книжках не упоминают. Вроде того, что когда вокруг тебя рассыпается на куски дом, это совсем не так уж весело и нет гарантий, что кто-то обязательно оставит безопасный путь к выходу. Спросила Тейлор, поморщившись от еще свежих воспоминаний и невольно коснувшись плеча. Во время поспешного отхода она получила перелом из-за сорвавшегося со стены обломка, который не успела остановить магией. Ага, или того, что от слишком долгого колдовства в полную силу можно свалиться в обморок с риском уже никогда не проснуться. Такие вещи, наверное, добавила Клэр. В общем, Поттер, спасибо за участие, и что нас всех собрал, но нам сейчас не требуются чертовы сеансы групповой психотерапии. Просто нужно время, чтобы уложить все в голове. А в остальном, не знаю, кому как, но мне стыдиться нечего. Я туда не ради других пошла, а ради себя, чтобы такие беспринципные ублюдки, как мой папаша, не портили людям жизнь. Уверена, и остальные тебе так же скажут. Луна, Невилл, волшебник обернулся к остальным. Кто-то должен был убедиться, что все вернутся назад живыми, тихим голосом ответила Лавгуд, сидящая на траве в тени дерева. За неделю ее состояние заметно улучшилось, но все равно даже путь сюда от замка слишком утомил, и она с трудом смогла отдышаться. Гарри, это скорее я должен извиняться, что все остальные решали мои проблемы, ты в том числе, твердо заявил Лонгботтом. Оглядев всех собравшихся, он уже не так уверенно добавил, но даже без вас, если бы представился случай, я бы один пошел туда, так я думаю. Единственное, о чем жалею, может быть, мы немного поспешили. Во всех новостях пишут, как Аврарат громит пожирателей, министр чуть ли не через день отчитывается о победах. Может, выждем мы еще неделю, и рисковать бы даже не пришлось, Авроры бы решили все за нас. И тебя бы это устроило, поинтересовалась Гринджер, отвлекшись от воды и подняв на него взгляд. Я хотел отомстить, но если бы Лестриджи получили по Аваде от Авроров при штурме, то сильно бы не расстроился. Главное, что они уже никому не причинят вреда, а чье заклинание стало последним, неважно. Вот только, я думаю, ты путаешь причину и следствие, возразил Кайнет. Он тоже следил за последними новостями и успел составить свое мнение о происходящем. Не уверен насчет Аврората, но у Малфоя точно остались источники среди пожирателей смерти и им сочувствующих. И даже если он не знает подробностей о том, что случилось в Глазго, сам факт больших потерь среди своих они скрыть не способны. Я бы даже не стал исключать, что наш министр знал хотя бы о некоторых убежищах, операциях и планах своих бывших коллег. И момент, когда они получили такой удар, а об отлове их агентов пишут в газетах, Люциус мог счесть подходящим, чтобы нанести удар, вернее сказать, навести на цель Авроров. И, может быть, часть своих бывших коллег, которые тоже решили сменить сторону. Есть слухи об участии неравнодушных граждан, чтобы добить тех, кто уже записал его в предатели, уточнила Гринджер, и продемонстрировать всем, что он на правильной стороне. Возможно, экспромт Аманды оказался очень убедительным. Что, непонимающе переспросила Карин, переводя взгляд на Эмбер. Причем тут, когда Драко пытался нас запугать не так давно, я ему сказала, что после того, как разберутся с находящимися в розыске пожирателями, дальше займутся теми, кто когда-то избежал суда. Если он передал слова отцу и тот отнесся к ним серьезно. Аманда начала задумчиво накручивать на пальцы прядь волос, вспоминая их разговор. Затем махнула рукой, признав, но что-то я сама в этом сильно сомневаюсь. Но если все это на самом деле так, может, хоть раз и с Малфоя будет какой-то толк, предположил Поттер. Если он сам поможет добить бывшего хозяина, просто боясь за свою шкуру. Ну и пусть сожрут друг друга, нормальным людям только лучше будет. Как знать, Гринджер не разделяла его оптимизма. Если Малфой на этой победе наберет слишком много славы и доверия людей, кто знает, что он станет делать дальше. Может быть, решит, что не нужны конкуренты в борьбе за внимание, то есть профессор Дамблдор и ты. Если бы Дамблдору хотелось внимания, он бы и сам давным-давно стал министром. Да и я как-нибудь смогу прожить, не раздавая людям автографы. Очень примитивная точка зрения, началка и нет. Да ну ее к дьяволу, эту политику, перебила его Крауч. И без нее тошно, лучше скажите, так что там у нас с трофеями, вы же тут сплошь гении в магии, так уже разобрались, зачем нужна та штука. Та штука, ты об этом, уточнила Гриффиндорка, вынимая из кармана мантии небольшой черный камень, похожий на сглаженный обломок обсидиана. Пока еще как-то не очень получается. Магия внутри точно есть, но сам он на магию не реагирует толком. В книгах я тоже ничего подобного не нашла. Единственная зацепка – герб, вырезанный на одной грани. Треугольник, круг и вертикальная черта. Знак даров смерти, удивилась Луна. Символ Гриндевальда. Почти одновременно с ней спросила Карин. «Я склоняюсь ко второму варианту», — ответила Гринджер. «Гарри, этот камень», — волшебник говорил, медленно подбирая слова. «Все-таки почти все присутствующие не знали подробностей о его одержимости и что он наблюдал за организацией побега Беллатрикс Лестрейдж, так сказать, из первого ряда. Я про него кое-что знаю. Он точно из кольца, которое принадлежало сами знаете кому. Он носил его с собой, а потом отдал на хранение Беллатрикс после того, как вытащил из Азкабана. Вряд ли он бы просто носил с собой нечто настолько безумно ценное, как один из даров смерти. Тем более, не какой-нибудь, а воскрешающий камень, самый важный. Да еще после и легко отдал бы такую вещь кому-то. С другой стороны, если это просто какой-то сувенир, оставшийся от прислужников другого темного волшебника-расиста, который он носил на память, такой не жалко одолжить или подарить. Белла бы от него с радостью приняла что угодно, хоть старое кольцо, хоть рваную мантию. Тогда почему только этот камень вернулся, а все остальное, включая и палочки, осталось там внутри? Спросила Лавгуд, глядя на него. Луна, это скорее мы у тебя должны спрашивать, почему именно так, но у меня нет ответа. Я не знаю, почему они решили что-то оставить, не знаю, почему только эту вещь. Ведьма медленно встала, подошла и протянула руку. Гринджер отдала непонятный артефакт ей, может, на память, может, с их точки зрения это и правда такой трофей для меня, может, этот камень слишком волшебный или даже слишком опасный, а не лучше ли тогда просто отдать его аврорам, пусть они сами разбираются, предположил Лонгботтом. Если вещь и правда раньше принадлежала кому-то из прислужников или поклонников Гриндевальда, вряд ли она предназначена для добрых дел, они просто запрут все, что связано с темной магией, в какой-нибудь самый дальний сейф и засыплют серебром и солью, ответил Кайнет презрительно. А мы можем лишиться вещи, которая могла бы оказаться полезной. Не думаю, что даже безумный волшебник просто так держал бы при себе какой-то мусор на память. На каникулах нужно поговорить с папой. Если эта вещь как-то связана с дарами смерти, он точно о ней будет знать. Но даже если и нет, если искать надо в другой стороне, я уверена, найдутся люди, которые смогут нам помочь, произнесла Лавгуд, вертя камень в руке и явно задумавшись о чем-то. Нужно только отыскать того, кто не работает в министерстве и при этом достаточно увлечен магией, как и мы, как мама. Луна стала белой как снег, словно вот-вот вновь упадет в обморок, она застыла на месте, и только взгляд будто следовал за кем-то, приближающимся к ним со стороны школы. Кайнет резко обернулся уже с мистическим знаком наготове, но перед ним никого не было. Только пустой берег и ведущая в сторону замка тропа. Постороннего присутствия маг не чувствовал, все тот же знакомый фон из защитных барьеров Хогвартса и перекрестка Лей-Линии под ногами, ничего чуждого или необычного. Он обернулся через плечо, оглядев всех остальных. Некоторые тоже схватились за палочки, Тейлор явно собиралась ловить Лавгуд, если та упадет без чувств. Лонгботтом и Эмбер просто растерянно разглядывали поросший травой берег в поисках посторонних. «Да-да, у меня теперь есть друзья», – тихо сказала Луна, отвечая на чей-то вопрос, слегка повернула голову, добавив почти шепотом. «Но как это возможно, ведь я же видела тогда, как ты, Луна, с кем ты говоришь?» – спросила Гринджер тревожно, переводя взгляд с подруги на участок берега, на котором та остановила взгляд. Палочку ведьма пока на Луну не направляла, но уже держала наготове. «Да, глупо было бы надеяться на такое», – Лавгуд не ответила, продолжая говорить с невидимым собеседником. По лицу текли слезы, но она этого словно не замечала. «Да и я уже не маленькая, все понимаю. но я не думала, что еще хоть раз услышу твой голос, пусть даже так, акция, черный камень», — торопливо произнесла Гринджер, делая жест мистическим знаком и подставляя левую руку. «Нет, стой», — Луна попыталась сжать кулак, но камень уже выскользнул и упал в ладонь шестикурсницы. Она несколько секунд оглядывалась по сторонам, затем остановила взгляд на артефакте в руке Гринджер и тихо спросила: «Зачем? Я же как раз собиралась вас познакомить». «Мы никого не видели», — заверил ее Поттер, оглянувшись на остальных. «Все мы. Ты говорила с пустотой. Моя мама, Гарри», — почти выкрикнула Луна, обернувшись к нему, указала рукой на берег. «Пандора Лавгуд. Она умерла 7 лет назад, но сейчас она стояла там и говорила со мной. Думаешь, я это тоже придумала?» — добавила она с обидой. Поттер даже сделал шаг назад, не ожидая такой реакции. «Луна, этот артефакт мог просто морочить тебе голову», — осторожно предположила Гринджер успокаивающим тоном. «Если он на самом деле принадлежал кому-то из последователей Гриндевальда, то ничего удивительного в том нет. Тогда почему он за неделю ни разу не подействовал на тебя?» — спросила она, уже едва слышно. Потрясение от встречи с матерью и приступ злости отняли слишком много сил. Лавгуд пришлось опереться от дерева, чтобы не упасть. «Не знаю, а почему я за все время не смогла никого увидеть?» — задала ее подруга логичный вопрос. «Я крутила камень в руках, вливала в него магию, и ничего. Если бы он правда мог, все твои друзья и близкие еще живы, Гермиона», — тихо произнесла Карин. «Тебе некого было звать, ты не думала о них. Обычно все несколько сложнее», — заметил Кайнет, переводя взгляд между ними. «Одного желания мало, чтобы призвать духа, способного говорить, и тем более, не первого попавшегося. Требуется время и подготовка». Мак очень сильно упростил детали мистической науки, которую когда-то преподавал студентам, и с его точки зрения все увиденное куда больше напоминало одержимость, нежели настоящий полноценный призыв. «Я проверяла самые невероятные версии, даже ту, что это может быть тот самый воскрешающий камень из сказки», — заверила всех Гринджер. «Пыталась первым делом призвать дух Наполеона, как и полагается. Никаких результатов». «Не думаю, что это так будет работать», — возразила Тейлор, оглядела остальных. «В той сказке один из братьев ведь попросил камень не для того, чтобы общаться с мертвыми гениями прошлого, а чтобы встретиться с невестой». Тишина затянулась, все остальные обдумывали ее слова. «Да черт с ним, я попробую», — бросила Краучи, торопливо подошла Гринджер, практически выхватила камень и спросила: «Что там нужно было сделать в этой сказке?» «Повернуть в руке 3 раза», — подсказал ей Лонгботтом. «Раз, два, три». Она развернулась на месте, словно пытаясь отыскать кого-то взглядом. Затем вдруг вздрогнула, но смогла нервно улыбнуться, помахать рукой и даже сохранить почти убедительный радостный тон. «Привет, Кэт, ты меня узнала? Прости, что побеспокоила, но нам нужно было кое-что проверить. Может, в другой раз еще поболтаем, ладно?» Она медленно вытянула руку, с трудом разжала пальцы и уронила черный камень в ладонь Гринджер. Тяжело выдохнула, сцепила руки в замок перед собой, явно пытаясь унять дрожь. Произнесла хрипло: «А это страшнее, чем я думала. Зато нашелся ответ хотя бы на один вопрос. Во 2-м классе моя подруга из школы пропала, кто-то говорил, сбежала из дома в другой город, но я теперь знаю, что нет. А камень, похоже, он и правда работает лишь со знакомыми тебе лично людьми. С Мерлином через него о тайнах магии точно потрепаться не выйдет. То есть это на самом деле тот самый воскрешающий камень?» — недоверчиво переспросил Поттер, разглядывая артефакт. «Он все это время был в Британии. У сами знаете кого. Или хорошая подделка?» — Гринджер все еще не утратила скепсис. «Что-то вроде омута памяти, находит в голове образ нужного человека и заставляет его увидеть, подбирает слова и ответы. Сложно, но в это все равно проще поверить, чем в общении с мертвыми». «Есть способ проверить», — произнес Кайнет, стараясь не выдавать эмоции и рассуждать логично. «Во сне или в бреду нельзя прочесть книгу, которую никогда не читал наяву. Так и галлюцинация, в отличие от призрака, никогда не расскажет то, чего ты уже не знаешь. Это уже звучит как научный метод. Кто-нибудь готов проверить? Джеймс, может, ты сам?» Кайнет посмотрел на камень в ее ладони, словно на очень красивую и смертельно ядовитую змею, медленно покачал головой. Искушение оказалось велико, но он не был готов так рисковать, уж точно не до того, как механизм действия и все ограничения артефакта будут тщательно изучены. И пусть для этого используют чужих призраков, в прямом и переносном смысле слова. Глава 89. Из чего мы можем сделать вывод, что реинкарнация, иначе говоря, повторное воплощение души в новом теле, является научно доказанным фактом. Кайнет продолжал читать давно знакомую лекцию, неторопливо прохаживаясь вдоль большой доски, пока еще пустой. Аудитория, почему-то погруженная в полумрак, чутко внимала его словам. Однако практическое применение данного феномена для магов на данный момент крайне ограничено. Пробуждение памяти так называемой прошлой жизни может дать вам определенные знания и навыки, но нет гарантий, что они окажутся хоть сколько-то полезны. А если наоборот, перенести свою душу дальше? Профессор, спросил кто-то из дальних рядов, не случайным образом, а самому, под полным контролем. Полный контроль невозможен. Этот процесс несовершенен. Маг может по своей воле переродиться в своего прямого потомка, но это будет лишь весьма ограниченная копия. Фрагменты воспоминаний, пробелы в доступных умениях, лишь часть приобретенных мистических свойств. Уместна аналогия с гомункулом, который всегда будет в чем-то уступать самому обычному человеку, в интеллекте, сроке жизни, свободе воли. Метод реинкарнации крайне ненадежен, его результат нестабилен, магический герб обеспечивает передачу и накопление знаний намного лучше. Если только не будет уничтожен со всем содержимым, достаточно громко заметила красивая девушка на первом ряду. Ее кайнет мог разглядеть прекрасно, и огненно-рыжие волосы, и контрастирующий с ними холодный высокомерный взгляд. Заметив внимание преподавателя, она дисциплинированно подняла руку и поинтересовалась. «Профессор Арчибальд, сэр, а если некто по глупости утратит и герб, и все магические цепи, но все-таки успеет найти подходящий контейнер для своей души, то потом сможет ли перенести ее куда-то еще, не обязательно в тело своего потомка, разве что с чужой помощью, мисс Нуадере?» ответил Макс снисходительно. «Если нет магических цепей, то контролировать изнутри процесс переноса будет невозможно». Ответа Солы он не расслышал. Внезапно в аудитории поднялся гул, словно все начали говорить одновременно. Темнота сгустилась еще сильнее, пол вздрогнул, пытаясь уйти из-под ног. А затем Кайнет проснулся, увидев перед собой ровные строки рун на листе пергамента и выпавшие из пальцев перо. Джим Имбер перестала настойчиво трясти его за плечо и сделала шаг назад, извиняясь, напомнила. «Ты просил подойти сразу, как вернусь, так что?» «Именно так», — ответил маг, поднимая голову и оглядываясь по сторонам. «Гостиная Ривенкла, судя по садящемуся за окном яркому солнцу, еще не слишком поздно. Он вряд ли спал дольше четверти часа. Учеников вокруг пока все еще немного, в основном старшие курсы, лишнего шума нет, все заняты делом. Как обычно на Ривенкла, все одеты как угодно, только не в форму, включая и Аманду в черно-фиолетовом платье, мало подходящем для середины мая. На их поведение обратили внимание несколько человек, но почти сразу вернулись к своим занятиям, что только радовало. «Спасибо, Эми. Кофе?» Она поставила кружку на небольшой участок стола, не занятый учебниками, тетрадями и исписанными черновиками. «Не откажусь», — произнес он, стараясь, чтобы голос звучал ровно и без эмоций. На самом деле маг чувствовал себя немного унизительно, уснуть за столом во время работы, тем более рядом с другими людьми, и это несмотря на всю его паранойю и беспокойство о собственной безопасности. Да еще и этот сон. Уже год как Соло все реже появлялась в его кошмарах, но в последние дни она вернулась. И не нужно быть гением в нейромантии, чтобы догадаться, мысли о чем вызывают эти сны, о каком предмете, попавшем к нему в руки не так давно. Хотя размышления о камне, способном работать с душами умерших или очень убедительно это имитировать, Кайнетта посещали постоянно, сам артефакт сейчас хранился в его лаборатории далеко от Шотландии. Времени для экспериментов почти не оставалось, да и предосторожностей даже для самых простых тестов требовалось слишком много. Он боялся при случайном контакте осуществить призыв и увидеть то, чего не хотел бы или к чему пока не готов. Но и без того хватало других дел. До начала экзаменов осталось пара недель, и нагрузка на студентов возросла, по ощущениям, в несколько раз практически по всем предметам. «Как прошло собрание клуба?» – спросил маг ради формальности. Ничего интересного он не ожидал услышать. «Вообще, довольно весело», – ведьма улыбнулась, что-то припомнив. «Тебя нет, у Гринджер тоже завал перед экзаменами, от Тейлор особой инициативы не дождешься, так что мы по предложению Уизли изучали малые погодные заклинания. Как устроить ливень или метель прямо в комнате, например, почему-то ему было очень интересно. Не знала, что таким вообще кто-то пользуется. Следовало ожидать. Кайнет сделал паузу на глоток кофе вместо того, чтобы сказать, что он думает о подобной теме для исследования. А младшие курсы все еще возятся с вашим проектом о связи силы магии и внешних атрибутов. Пробуют одно и то же заклинание в магловской и в нормальной одежде, варят одинаковое зелье в котле и в химической посуде, и тому подобное. Отклонение пока в пределах погрешности, но им там работы еще до каникул хватит, чтобы хоть какую-то статистику набрать, судя по тону. Имбер как раз это направление считала совершенно неинтересным, но вообще, мог бы выделить хоть полчаса и проверить сам. Увы, нет возможности, он указал на заваленный учебниками стол. В сутках ограниченное число часов даже с маховиком времени и даже если ты практически не спишь. Последнее я как раз ясно вижу, но ты уверен, что нужно хоронить себя под книгами, или и в самом деле так уж жизненно необходимо получить по всем предметам и факультативам превосходно с плюсом, как говорят, лучший враг хорошего. Хочешь сказать, я ошибаюсь? Спросил Макс искренним интересом. Да не то чтобы, просто я не понимаю твоей цели, она оглядела ближайших студентов, все-таки села рядом и продолжила говорить, понизив голос, то, что мы уже проделали недавно, мало кто на подобное вообще способен, и я не только о школьниках говорю, и после этого сидите со всем вниманием просто делать уроки, серьезно, предлагаешь наслаждаться заслуженной победой, а не идти вперед, Кайнет слегка усмехнулся ее наивности, обрати внимание, вон там сидит одна из самых опасных женщин в этом замке и грызет перо над домашней работой, но если так подумать, зачем ей теперь какие-то результаты сов по трансфигурации, верно? Он кивнул в сторону, Аманда послушно повернула голову и посмотрела на Луну, которая, забывшись, действительно кусала кончик пера в раздумьях над листом пергамента с формулами. В стороне несколько первокурсниц о чем-то шептались, тоже глядя на нее, но не решаясь подойти и задать вопрос. Мак как-то случайно услышал один из таких разговоров, девчонки обсуждали, откуда странноватой полукровке быть в курсе самой последней магловской моды на милирование волосы, не боится ли она так дерзко краситься в школе перед учителями. Разумеется, им неоткуда было знать, что несколько белых прядей в ее вечно растрепанной прическе не окрашенные, а просто седые, еще одно последствие перенапряжения. Хочешь сказать, наши занятия и наши успехи, еще не повод забрасывать обычные учебники, уточнила Эмбер. Нечто вроде этого. У нас с Гринджер был почти такой же разговор пару лет назад. К счастью, она быстро поняла, что знает и умеет еще далеко не все на свете. Но в прошлом году она получила далеко не полное превосходно по СОФ и по своим магловским экзаменам, насколько я слышала. Но не похоже, чтобы ее это в чем-то не устраивало. Тебя не волнуют баллы? Ты точно не собираешься становиться старостой на следующем курсе? Тогда зачем тебе идеальный результат во всем сразу? Для наглядности ведьма положила руку на стопку учебников. Потому что иначе не может быть, говорил Кайнет совершенно искренне. Во времена учебы в часовой башне от него многого ждали, но он оправдывал и часто превосходил все ожидания. Просто ставил перед собой цель, добивался результата и сразу двигался дальше. Это получалось естественно, само собой. В этом мире ничего принципиально не изменилось. Тем более школьная программа была рассчитана на детей, однако постепенно выполнять все поставленные задачи с отличием становилось труднее по совершенно прозаическим причинам. Многие эссе требовали не творчества и глубокого понимания предмета, а большого объема монотонной рутины, множество повторных экспериментов, дюжин, а то и сотен изученных страниц справочников, приведенных в точности формул, значений, дат. К этому прибавлялась работа с клубом хотя бы на уровне постановки целей и проверки результатов, работа с учениками, которую тоже никак нельзя прерывать, плюс собственные разработки, на которые времени почти не оставалось. Благо хотя бы не приходилось вместо уроков в очередной раз торопливо и скрытно готовиться к очередной авантюре в попытках избавиться от группы магических террористов и предотвратить новую гражданскую войну в Британии. Малфой и руководство Аврората были едины в своем рвении добить остатки пожирателей смерти и развить чужой успех. Раз в несколько дней в газетах неизменно мелькали сообщения об очередном обнаруженном убежище, задержанном пособнике того, кого нельзя называть, предотвращенном нападении. Маг был склонен воспринимать триумфальный тон таких реляций с изрядным сомнением, После первой внезапной атаки авроров на одно из укрытий темных волшебников, последовавшей за сражением в Глазго, в заголовках практически сразу же перестали мелькать громкие имена старой гвардии Риддла. Пожиратели отступали, теряя новых сторонников и сочувствующих им волшебников, но последние опытные бойцы еще оставались в строю. И все равно было приятно хоть раз видеть, как проблемой занимаются те, кому это полагается по службе. «Не может быть, или ты просто не умеешь по-другому», — поинтересовалась Аманда. «Всю жизнь сидишь за книгами днями и ночами, пока не добьешься идеала во всем. По-моему, результат вполне очевиден. Или что ты пытаешься сказать?» «Я пытаюсь сказать, что ты так себя загонишь раньше времени, несмотря на укрепление, зелья и чары. И чего ради? Научись переключаться, Джим, попробуй отдыхать хоть иногда. Например, сейчас», усмехнувшись, спросил маг. «А хоть бы и так», она посмотрела прямо на него, не отводя взгляд. «Ты же волшебник, который управляет законами мироздания, и ты не можешь отдать простой приказ самому себе?» «Я многое могу», он слегка покачал головой, услышав настолько детский вызов. «А ты предлагаешь что-то конкретное? Пойдем, прогуляемся», она кивнула в сторону озера за окном. «Солнце еще не село, а это все никуда не убежит. Я хочу проверить одно заклинание в действии, но там нужно два человека и достаточно свободного места». Начало Мерфи подталкивало мага согласиться. Разумная часть сознания говорила, что это просто трата времени, которого у него и так катастрофически немного. Забавно, что Эмбер сказала правду о его прошлом, преимущественно проведенном за книгами и письменным столом. Просто она не знала, сколько времени это прошлое занимало. Подходить к своему времени и к поставленным задачам последовательно и логично он давно привык. Непредвиденные происшествия, случайности и нарушения графика Кайнетта обычно злили. Но если посмотреть со стороны и задуматься, это ведь действительно всего лишь набор школьных заданий. «Идем», он поднялся с места, с помощью мистического знака использовал несложные чары, которые сначала рассортировали книги, свитки и тетради на столе в правильном порядке, а затем перенесли их в сумку с расширенным пространством внутри. «Ты ведь уже выбрала подходящее место?» «Само собой, бродить кругами возле замка тебя никто заставлять не будет, Джеймс». По пути на первый этаж и затем от замка к лесу маг не размышлял о чем-то конкретном. Скорее, как раз наоборот, раз уж он решил согласиться с ученицей и дать себе отдых, то и занимать мысли делами было бы неверно. В результате всю дорогу он в голове отставлял в сторону все, о чем не нужно думать прямо сейчас. Свои эксперименты, школьные занятия и будущие экзамены, тесты обычной школы, клуб, факультативы, прогресс личных учеников, составленные работодателями планы и заказы, которыми придется заняться в июне. В результате всех этих размышлений до нужного места они вдвоем шли практически в молчании. «Так что же ты хотела показать и проверить?» «Сейчас мы почти добрались», — ответила Эмбер. Они преодолели несколько десятков ярдов по самому краю леса и вышли к берегу озера. Ведьма жестом попросила Мерфи остаться на месте, прошла еще с дюжину шагов и остановилась у воды. Затем сосредоточилась и подняла руки в перчатках перед собой. Гладкая поверхность начала двигаться, подниматься вверх, затем, повинуясь ее жестам, огромная капля довольно неуклюже выползла на берег. Затем вода принялась менять форму, вытягиваться вверх, принимая отдаленно близкие к человеческим очертания. В итоге перед Амандой замерла немного нескладная прозрачная фигура почти 7 футов в высоту, чьи руки заканчивались длинными ледяными лезвиями. Эта форма себя неплохо показала, но мне кажется, я вычислила и устранила еще не все слабые места. А так, потенциал у нее большой, произнесла она не без гордости. Контролировать не так уж сложно, а скорость и подвижность куда выше, чем у земли или бетона. К тому же многие заклинания просто пройдут насквозь, не причинив вреда. Вряд ли кто-то в здравом уме станет атаковать ожившую воду ступифаем или инкарцера, отметил Кайнетт очевидное. Вместо палочки извлек восстановленный на зимних каникулах тупой кинжал с магической сердцевиной. «Если ты хочешь подобным пользоваться, тебе надо опасаться совсем иных чар, Глация». Галим рванулся вперед и тут же замер неподвижной ледяной скульптурой. Маг увидел, как Эмбер сводит ладони вместе, делает какой-то жест, и затем конструкт вновь обратился в воду, продолжив движение и на ходу вновь замораживая предплечья в форме изогнутых клинков. «Фазовый переход», — неплохо оценил маг. «Вполне логично, что если склонность к комбинации из двух стихийных элементов позволяет легко превращать воду в лед, то доступен и обратный процесс. Инсиндия. Поток огня врезался в голема, но тот по команде Аманды закрылся одной рукой, перераспределяя массу тела и создавая перед собой ледяной щит, который застывал вновь так же быстро, как таял под действием жара. Конфринга. Удерживая пламя с помощью кинжала, Кайнет вскинул левую руку, открывая цепи и произнося короткую арию. Сиреневый луч сорвался с ладони и огненным взрывом оторвал водяной фигуре ногу. В воздухе повисло целое облако быстро рассеивающегося пара. Винтус. Голем извернулся, пытаясь сохранить равновесие и удержать перед собой щит, изменил форму, теряя сходство с человеком. Порыв созданного магией ветра лишь заставил его качнуться, но задачей было снести в сторону пар, не давая Эмбер восстановить массу конструкта. Повторение комбинации из этой пары заклинаний еще несколько раз быстро оставило от изначальной громадной капли меньше трети в виде мешанины из серого льда и воды, грязной от поднятой пыли, мелких листьев и песка. Неплохо, но лед – это еще не универсальная защита, потери все равно будут, а управление паром и туманом ты пока не освоила, оценил он проделанную работу. К тому же слишком мал радиус атаки. Если бы лезвие было не частью руки, а двигалось на удлиненной плети из воды, ты вполне могла бы до меня дотянуться куда раньше. Кстати, что насчет импедимента и иммобилюса? Они могут остановить всю массу сразу. Выстрел водой навстречу. Потеря небольшой части, зато пока волшебник будет произносить слово и делать жест, голем успеет подбежать и, может, даже ударить. Хорошо, а если применить буллин тем, что... Удивленно переспросила Эмбер. «Бытовые чары, которые кипятят воду», — пояснил маг, слегка усмехнулся от вида ее растерянности. «Ты еще сможешь стабильно управлять всей конструкцией. Если она начнет бурлить, мне такое не приходило в голову». «Хорошо, стоит это проверить». В итоге на эксперименты ушел еще почти час. Только когда начало смеркаться, Кайнет решил, что уже потратил допустимое количество времени и магической энергии на небольшой проект Аманды, а значит, стоит возвращаться. «Ну как, чувствуешь себя отдохнувшим?» – спросила она на обратном пути, когда лес уже остался позади. «Я не назвал бы это отдыхом», – ответил маг, сложив руки за спиной. Они шли к замку, особенно не торопясь. «Мы были все время заняты делом. Неужели ваша подготовка так же важна для меня, как и школьные задания? Я всегда подхожу к ней серьезно. Кстати, в следующий раз тебе стоит устроить тренировку против Лавгуд. Ты так считаешь?» Казалось, она недовольна этим советом. «Это пойдет на пользу вам обеим. Против ее проекции твой конструкт сможет сражаться в полную силу, не сдерживая ударов, а она научится противостоять чему-то столь необычному и непостоянному». «Хорошо, я подумаю», — согласилась она не слишком охотно. Затем рукой указала на замок и бодро спросила: «А теперь обратно к урокам и учебникам?» «Да, когда придем в башню, отдай мне на проверку задание по зельям», — произнес Кайнет ровным тоном. «Одного превосходно сейчас будет мало, все должно выходить за рамки любых ожиданий преподавателя. Не думаю, что это вообще возможно. А в целом ты выяснил, что на Снейпа тогда нашло? Почему именно мы попали под удар?» «Нет, у меня есть несколько версий, но никаких подтверждений хоть одной из них. А если он так проверял, на самом ли деле мы встречаемся?» «Что? Ну, для всех я же твоя девушка и только потом уже ученица», — медленно, как нечто совершенно очевидное, объяснила Эмбер. «Чем ты очень часто пользуешься, на мой взгляд. И вот Снейп такое вдруг при всех устраивает. Ну представь, я не знаю, если бы он Юфимию так же в стенку швырнул без причины, и как бы Кирри на это среагировал, уж точно не стал бы стоять на месте. А что бы он мог сделать преподавателю? Вызвать на дуэль?» Отмахнулся Кайнет от этой идеи. «Да и сам подобный ход мыслей. Я сомневаюсь, что профессор Снейп вообще способен додуматься до такого, не говоря о том, чтобы всерьез ставить этот эксперимент и ждать от него каких-то результатов. Он не похож на человека, который мог бы такое придумать, это ты хочешь сказать. Аргумент не очень надежный. И если я права, то проверку ты провалил», — оценила она с наигранным сочувствием. «Если я не кинулся на него с кулаками, это еще не значит, что я ничего не мог сделать, что просто стоял бы и смотрел». «Ладно, ладно, ладно, ты снова воспринимаешь все слишком серьезно, Джеймс. Я шучу, правда. Нам пора поговорить, Мерфи». «И как я только не догадался», — произнес Кайнет, рассматривая старый заброшенный класс, закрытый изнутри чарами от постороннего внимания, а также всех собравшихся по отдельности. Зачем еще все они могли прийти сюда вечером в выходной, только чтобы поговорить, и он даже мог предполагать, о чем именно. «Я ведь не шучу», — мрачным тоном произнес Поттер, занимая напротив него ветхий, но наскоро подновленный с помощью репаро стул. Рядом материализовало себе вычурное кресло Лавгуд, а Крауч без проблем села прямо на старый стол. Позади места Мерфи встала, опираясь руками на его стул, Аманда. Последней оказалась Грейнджер, но она села сбоку от них, словно арбитр между двумя группами. Тейлор и Лонгботтом не пришли, воскрешающий камень они считали слишком неприятной темой для обсуждения, а речь сегодня могла пойти только о нем. «Вы с Мионой обещали результат, без агрессии», но твердым тоном напомнила им Луна. «Прошел уже месяц, скоро экзамены, но мы до сих пор так ничего определенного и не услышали. Камень ведь сейчас у тебя, мой учитель», протянула Клэр, внимательно глядя на Джеймса. «В Лондоне, в моей мастерской. Держать его здесь было слишком опасно. Вы могли бы просто отдать его любому из нас», с обидой произнес Поттер, бросив быстрый взгляд на Грейнджер, но потом вновь обращаясь к Мерфи. «Не ты ли сам тогда смеялся над Аврорами, а в итоге поступил точно так же, как сделали бы и они? Можно было просто». «Нет», — отрезал маг. «Пока я в точности не буду знать, как работает этот предмет, пользоваться им нельзя. Ни мне, ни кому-либо еще. Неужели это так тяжело понять? Да вот, представь, не все вокруг гении», — огрызнулся волшебник мрачно. «У нас есть камень, и мы знаем, что он делает. Нужно только взять его в руки и все, все. Мне от него не нужны тайны магии и новые мистические формулы. Я просто хочу вновь увидеть своих близких. Думал, что даже ты способен это уловить». «Вновь?» – переспросили Кайнет и Грейнджер почти одновременно. «Гермиона, мы же тогда с Роном тебе все рассказали», – сукоризной напомнил Поттер, посмотрев на нее. «Зимние каникулы на первом курсе, зеркало Йена лишь. Оно показывает не отражение, а то, что ты сильнее всего хочешь. Думаю, Дамблдор поставил его в школе специально, чтобы проверить нас или меня. Рон нашел в зеркале самого себя, добившимся успеха, старшекурсником, старостой, чемпионом. А я видел своих родителей и их родителей тоже, моих родственников, всю свою семью. Откуда тебе знать?» – спросил маг бесцеремонно. «Пока Тонкс не объяснила, ты не имел понятия о своем родстве с Блэками, с Малфоями, с Уизли. Мог ли ты в тот момент знать, как выглядит твой дядя, дед или прадед, что эти люди действительно твои родственники? Ты хочешь сказать, что это иллюзия, морок, фантом? Зеркало показало вам лишь то, что вы хотели увидеть сами, как вы это себе представляли. И опасность камня в том, что он может делать то же самое. И даже если так, то что? Серьезно?» Искренне изумился Кайнет. «Тебя подобное устроит, Джим? Я недавно написала папе насчет всего этого». Луна попыталась сменить тему, побыстрее погасить их спор. Сказала, что нужен материал для эссе по истории. Он ведь искал дары смерти годами, как и многие другие волшебники. Изучал разные источники, летописи, старые записи. Их на самом деле многие ищут, и не только в Британии. Кто-то просто из интереса, ради истории, а кто-то до сих пор мечтает получить силу даров. Из более или менее достоверных источников про палочку известно больше всего. Она оставила в истории очень яркий след, переходя от одного человека к другому. Про два прочих дара достоверных сведений и даже слухов куда меньше, но за тысячу лет и они отметились в легендах и даже в старых хрониках. Общепринятое мнение, что камень и в самом деле возвращает мертвых, а не просто обеспечивает кого-то голосами в голове. Общепринятое мнение любит со временем меняться, иногда и на противоположное. Но даже если так, вопрос куда сложнее. В легенде второй волшебник попросил, если цитировать дословно, силу возвращать мертвых, а не воскрешать людей. Возвращать души можно разными способами. Вспоминать фрагменты прошлой жизни, призывать духов, слушать оставшиеся в мире эхо. Есть такая магическая теория о троне героев, месте за границами мира, куда попадают после смерти самые известные правители, полководцы, воины и маги. И согласно этой теории, их даже можно призвать оттуда, но это каждый раз будет лишь ограниченная копия. Ирзац. Всего лишь тень своего оригинала. И при каждом призыве это будет новая копия, ничем не связанная со старой, добавил маг тихо. Эта мысль пугала его больше всего. Даже не то, что камень, если им воспользоваться, может не призвать Солу Юу из иного, оставшегося для него в прошлом мира, а то, что артефакт даст ему фальшивку, имитацию, подарит ложную надежду. Каждый раз заново знакомиться с призраком, стоит лишь выпустить камень из рук. «Вас устраивает мысль об этом, я готов ухватиться за любой шанс», — ответил Поттер без колебаний. «А я не готов, пока не буду знать точно, что он может и чего не может. Ну, мне всего-то и надо, что задать папаше пару вопросов, да в глаза посмотреть», — с подчеркнутым безразличием заявила Клэр, словно даже и не глядя в их сторону. «Много времени не займет, так что могу пойти первой, так все и узнаем без проблем, как там что работает. И тебе потом с этим жить, с тем, что он скажет», — заявила вдруг Эмбер. «И если Джеймс прав, ты не будешь никогда уверена, действительно ли говорила с настоящим Бартимиусом Краучем или это была только оставшаяся от него тень, какая-то малая часть живого человека. Тем более ты никогда его даже не видела и не можешь никак быть уверена, что перед тобой не обман, что этот призрак тебе сказал то, что на его месте сказал бы твой отец. Я бы все равно попробовала. Разговоры с мертвыми, возвращение душ», — произнесла Грейнджер медленно. Неодобрение в ее тоне не заметить было сложно. Ведьма демонстративно свела вместе большой и указательный палец почти вплотную и спросила: «Мне кажется, или тема нашего обсуждения уже вот настолько близко к серьезному нарушению закона, как говорил профессор Слакхорн, тут всего полшага до темной магии. Разве некромантия занимается не этим, не возвращением мертвых? Некромантов обычно интересуют тела, а не души», — уточнил Кайнет. «Инферналы и их создание вне закона, а работой с призраками министерство занимается совершенно легально. Да и скажем прямо, ты сама уже давно не образец следования букве закона, чтобы вспоминать об этом сейчас. Но есть вещи, которые я терпеть не намерена, и не имеет значения, какова точка зрения нашего уважаемого министерства на определенный вопрос. И артефакт, который предназначен, чтобы общаться с мертвыми, слишком уж далеко в серой зоне, если это еще и не темная магия сама по себе. Ладно, знаю, что в этом вопросе у меня нет права голоса», — она оглядела остальных. «Просто хочу напомнить еще кое о чем. Я эту сказку о братьях перечитала уже несколько раз, нашла даже оригинальную версию, которая еще рунами записана. Так вот, взгляд зацепился за один момент, о том, что смерть была хитрой и притворилась, что желает наградить волшебников за их победу. Если мы воспринимаем эту легенду всерьез, буквально, а не как метафору, то дары вовсе не трофеи, полученные за победу, а уловки, заведомо направленные против их владельцев. Первые два уж точно. В такой ситуации, стоит ли иметь дело с одним из этих даров? Стоит, конечно же», — ответил маг без колебаний. «Что?» — она просто растерялась. «Джеймс, ты же сам только что убеждал других, сколько тут может скрываться подводных камней.